Глава 32. Я не ожидала, что следующий вечер окажется таким живым. Обычно прогулки с парнями – это вежливое топтание у ближайшего ТЦ. Банальные разговоры про работу и скука, которую я стараюсь не показывать из вежливости. Но с ним все было иначе. «Ты любишь дождь?» спрашивает Джинхо, когда мы свернули с оживленной улицы в тихий дворик. «Только если не надо идти в мокрых носках», отвечаю я, и он смеется, так по-настоящему с хрипотцой, с легким наклоном головы назад, как будто и правда поймал удовольствие от глупости, которую я сказала. Я тоже смеюсь. Мы идем медленно, без какой-то цели. Джинхо снова рассказывает про свою семью. У него младшая сестра, которая вечно влипает в передряги, и бабушка, которая делает лучший в мире чай-джан-мен. Я слушаю и не перебиваю. Это было тепло, даже слишком непривычно. «А ты?» — говорит он. «Какое у тебя было детство?» И тут я запинаюсь. Не потому, что не знаю, что сказать, а потому, что давно ни с кем этим не делилась. Я всегда говорила «нормальное» и уходила от темы. Но Джинхо смотрел не как собеседник. Он смотрел, будто хотел понять, не осудить, не пожалеть, просто быть рядом. У меня была бабушка. Она меня растила. Это ты знаешь уже. Начинаю я. Варила сладкую манку с вишневым вареньем и пугала меня сказками про русалок в подвале. Говорила, если не лягу спать, они утащат. Я боялась и все равно не ложилась. Джинхо улыбается. Так вот откуда у тебя тяга к таинственному. Ага, и к ночам без сна. Ночь начинает хмуриться. Первые капли падают почти незаметно, будто кто-то незаметно дотронулся до плеча. Мы не ускоряем шаг, наоборот, замедляемся. Мне понравилось, как было вчера. Хотелось снова почувствовать себя героиней дорамы. И снова пиджак. Да, я улыбаюсь. «А ты?» — выдыхаю я. «А если сам промокнешь?» Он пожимает плечами. «Я и так немного промок. А ты у нас сахарная, растаешь». Я смотрю на него совсем близко. Его ресницы уже мокрые. Его пальцы чуть дрожат, когда он поправляет ворот моего пиджака. Моя кожа горит. Джинхо такой красивый. Я не знаю, кто из нас первый подается вперед, просто в какой-то момент мы оказываемся ближе, чем дозволено. Его ладонь ложится мне на щеку, теплая и осторожная. Я делаю шаг. Или он? Все смешивается. Дождь идет все сильнее, и среди этой шумной капающей тишины мы целуемся. Кажется, будто открылась старая дверь, которая все это время была заперта на 10 замков. Когда я возвращаюсь домой, руки дрожали. Я скидываю туфли, роняю сумку и, прислонившись к двери, тихо смеюсь. Сердце бьется, будто проснулось впервые. Я стояла в прихожей с мокрыми волосами в его пиджаке и думала: «Это не просто свидание. Это что-то другое, что-то, что может изменить все». А через сутки я остаюсь ночевать у Джинхо. Я почти не дышу. Он рядом, слишком близко. Я чувствую, как тепло его тела проникает сквозь тонкую ткань моей футболки, как будто он сам огонь, и мне нужно решить, сгореть или отступить. Но я не делаю ни того, ни другого. Я просто стою, замирая под его взглядом и не знаю, куда деть руки. Моя кожа чувствует его даже сквозь воздух. «Инга», — шепчет Джинхо. Его голос хрипловат, низкий, как у актера в драме, когда он признается в чувствах своей любимой и единственной. Я не поднимаю глаза. Если увижу его глаза, то все, конец. Я просто упаду ему на грудь и больше никогда не захочу отпускать. «Скажи, что я тебе не нравлюсь», — просит он, и его ладонь осторожно касается моего запястья. Пальцы легкие, но от этого прикосновения внутри все взрывается, как будто на меня вылили чашку кипятка. «Только скажи, и я уйду». «Глупый, это же твоя квартира. Вот как я могу сказать это, когда сердце стучит, как сумасшедшее, когда я не чувствую пола под ногами, когда мне хочется прижаться к нему и спрятаться от всего мира?» «Ты мне...» Я сглатываю. «Ты мне очень нравишься». Он резко делает шаг ко мне. Я не успеваю испугаться. Его руки оказываются на моей талии, ладони горячие и сильные. Он вжимает меня в себя, будто боится, что я исчезну. И я не сопротивляюсь. Я растворяюсь. Мои руки сами находят дорогу к его груди, цепляются за ткань его рубашки. «Наконец-то!» — выдыхает он и целует меня. Этот поцелуй как гроза. Он жадный, будто он ждал этого так же долго, как и я. Внутри все срывается с цепи. Я тону в нем, в его запахе, в его дыхании, в ощущении, что наконец-то я на своем месте. Пальцы Джинхо зарываются в мои волосы. Я слышу, как он шепчет мое имя в полудохе, как будто я — самое важное, что у него есть. Мы двигаемся вслепую и на ощупь, как в танце. Я откидываюсь назад, а он целует мою шею, ключицы, и от каждого его прикосновения во мне вспыхивает что-то новое. Каждая клетка моего тела — напряженная струна. Я не знаю, как он делает это, но я чувствую себя красивой, живой, желанной. «Инга», — шепчет он снова, «ты даже не представляешь, как сильно я хотел быть с тобой. Каждый день, каждый чертов вечер, когда мы просто сидели рядом и делали вид, что ничего не происходит». Я улыбаюсь, потому что знаю, потому что чувствовала то же самое. «Тогда не отпускай», — шепчу я. «Никогда». Джинхо не отвечает. Он просто целует меня снова. Глубже, дольше, нежнее. И весь мир исчезает. Только мы двое. Только это мгновение. Только то, что больше не нужно притворяться. Мы скользим в спальню, словно под водой, будто все вокруг замедлилось. Я не помню, как мы оказались там. Просто одно мгновение перетекает в другое. Его губы на моих, его руки исследуют мою спину, будто хотят запомнить каждый изгиб. Он смотрит на меня, и в этом взгляде нет спешки, только невыносимая нежность, желание, сдержанная до последней черты. Я делаю шаг назад, позволяя футболке соскользнуть по коже и упасть на пол. Он замирает. Его зрачки расширяются, и он делает вдох, как будто увидел нечто бесконечно важное. «Ты красивая», — хрипло говорит Джинхо. «Такая настоящая». Я тянусь к его рубашке, расстегиваю пуговицы медленно. Почти церемониально касаюсь его кожи, горячей и живой. Он сжимает мою руку, как будто хочет сказать: «Я здесь, я с тобой». И в этой тишине между нами так много смысла, что не нужны слова. Мы ложимся, как будто хотим забыть о мире. Все в нем — внимание. Он изучает мое лицо, будто не хочет пропустить ни одной реакции. Его пальцы скользят по моей щеке, по шее, по ключице, потом ниже, мягко, но уверенно. Джинхо спрашивает взглядом, и я киваю, не отведя, и я киваю, не отводя глаз. Он целует мою грудь. И я задыхаюсь от того, как бережно он ко мне прикасается. Моя нога скользит вдоль его бедра. И я чувствую, как он сжимается от этого прикосновения, как задыхается в моей шее. Это красиво. Это про то, как два одиночества нашли друг друга и больше не хотят быть порознь. Он входит в меня осторожно, будто боится разбить то, что между нами только что зарождается. А я раскрываюсь навстречу, обвивая его ногами, цепляясь за его плечи, не в силах остановиться. Движения, как волны, медленные, глубокие. Его дыхание сливается с моим, и я теряюсь в этом ритме, в этом ощущении, что все правильно. Когда все заканчивается, мы остаемся в тишине. Он прижимает меня к себе, его ладонь гладит мою спину. Сердце бьется быстро. Я вдыхаю его запах. Немного мускуса, немного вина, немного тепла, которое теперь мое. «Джинхо», — шепчу я, не отрывая глаз. Это было как кино. Он смеется тихо и лениво, касается губами моего лба. Только лучше. Потому что ты моя, и я твой. И я засыпаю со счастливой улыбкой на губах.